Ни Белармина, опытный бдительный командир, ни Викторина, метущийся воинственный фантазер, ни духи провидцы, которых вызывают сестры Ларус, никто не обладает способностью предугадать будущее. Не пытайся заглянуть в завтрашний день. Кажется, это Гораций. И только глубокомысленный Спартак подозревает, предчувствует, знает. Спартак — член Фаун. Он стал членом Фаун, может быть, потому что участие в щекочущих нервы опасных операциях доставляло ему не то чтобы удовольствие, а, скажем, наслаждение, как от азартной игры. Когда ты на волоске от смерти, кажется, будто выигрываешь собственную жизнь в рулетку. Ставки сделаны. 17. Черная. И продолжаешь жить. Спартак стал городским партизаном. Другая гипотеза, потому что какая-то пружинка в его сердце не давала ему покоя. Он должен был отличаться от других, казаться героем в их глазах, что, мол, за удалец, ну и сорви голова, супермужчина, не парень, а... Спартак полез в горячее дело. Третье предположение, потому что ему осточертели скучные общественные поручения, душные собрания, пропитанные мужским потом и запахом дешевого табака. Надоела тяжелая пропагандистская работа. Напишешь самый невинный лозунг на стене, например, «Да здравствует Че Гевара», а полиция тут как тут и дает тебе по морде. Нелегко определить, каким из этих мотивов руководствовался Спартак, когда вступал в БТЕ, а также почему для своего псевдонима он избрал славное имя фракийского вождя рабов. Спартак — человек замкнутый, никогда не говорит вслух о том, что думает. Ну и что же? А то, что, может быть, он молча подавлял свое бунтарство, глушил в себе честолюбие, озлобленность и слабость, чтобы в конце концов, в результате весьма сумбурного процесса, все это перешло в неприязнь к централистскому педантизму партийных руководителей, в отвращение к военным или почти военным приказам командиров БТЕ, в презрение к беспрекословному повиновению рядовых товарищей и в то же время в боязнь смерти, собственной смерти, которая, нацелив врага, подкарауливает в каждом шорохе, в каждой тени. Немного позже Спартак понял, что незачем торопиться умирать. У него отпала охота к героической кончине, когда он прикинул, что нет более неприятного долга, чем смерть, будь она проклята, и зачем он только ввязался в эту заваруху. Спартака задержали неделю назад, но этот факт остался неизвестным командиру Белармину. Он остался неизвестен и другим членам БТЕ. Спартака задержали в полночь три агента тайной полиции. Они караулили его с самого вечера у лифта. Достаточно было пригрозить ему: «Мы повесим тебя за...» Достаточно было поговорить с ним немножко о его близкой смерти. Спартак не хотел умирать. Теперь Спартак единственный среди них, кто предчувствует, кто знает о провале, который их всех ожидает.